Глава 12. Лето перевалило на свою вторую половину. Ясное дело, вторая половина этого общего со всеми лета пробежит быстрее, чем первая, а ведь и первая пролетела как один день. Он размышлял о том, что же сказать детям напоследок. Дагмар, что не следует чрезмерно опекать детей, что она отдельный биолог и не должна растрачивать свои способности на всякую ерунду, что ей надо вернуться к научной работе, что мужа она избаловала, а это только вредит и ему, и ей. Хельмута спросить, неужели и правда ему интересно, какая фирма с какой сольется, да какая другую приберет к рукам? И неужели ему действительно только и нужно зарабатывать деньги? Вечно деньги и деньги, которых у него и так целая куча. Спросить его, не хотелось ли ему, благо был перед глазами пример старого друга, стать совсем не таким адвокатом, каким он стал. Нет, это не годится. Дагмар вышла за напыщенного дурачка. Ну, значит, надо лишь уповать на то, что как не сознает она этого, так и впредь не осознает, останется при своем заблуждении, в которое введена богатством и хорошими манерами мужа. Хельмут уже распробовал вкус денег, отведал сладкой жизни и тянется к богатству, как алкоголик к рюмке. А жена Хельмута пожинает плоды. Наверное, дочь и сын от неуверенности погнались за внешними признаками успеха. Наверное, это он, их отец, виноват, что не сумел внушить детям чувство уверенности. А теперь им этого уже не дашь. Он может лишь сказать детям, что любит их. В американских фильмах родители и дети так легко перебрасываются этими словами, ну и он уж как-нибудь сумеет это сказать. Может, что-то в детях и не так, но этим летом они выше всех похвал, уступчивые, внимательные. И то, что внуки приносят ему столько радости, этого, конечно, не было бы, если бы родители не подавали им хороший пример. И так мудрого напутствия он детям не может дать, только сказать, что любит их. Настал день, когда боли настолько усилились, что он сел-таки в поезд, добрался к врачу и попросил назначить ему морфий. Врач очень неохотно выписал рецепт, наркотик же, и долго поучал насчет дозировки и побочных действий. Аптекарша, у которой он уже лет 10 покупал лекарства, отнеслась к нему мягче. С невеселой улыбкой протянула ему лекарство и стакан воды. Значит, уже не обойтись без этого. Дневной поезд давно ушел, он дождался вечернего. Машину он оставил возле станции и теперь, подъезжая, засомневался, сможет ли вести. Однако деваться некуда. Сел за руль, на дорогах затишье, в общем, добрался благополучно. В доме темно. Все уже спят, вот и хорошо. Спешить ему некуда. Можно посидеть на скамейке у озера. Можно насладиться покоем, раз уж нынче вечером боль в его теле не только убралась в дальнюю комнатку, но и какое-то время не выйдет оттуда, запертая крепким замком. Да, морфий — это выход. Благодаря ему вечер без боли не выдался как редкая драгоценная удача, а стал рукотворным благом. Он чувствовал легкость в теле, а не просто отсутствие боли. Пульс бился ровно и мягко, тело словно стало крылатым. Даже пальцем не пошевелив, он мог бы дотянуться до огней на том берегу и даже до звезд.